Единственным ответом господина Шварцкопфа было то, что он высоко вскинул свои седые брови и обеими руками, загорелыми волосатыми руками моряка, схватился за подлокотники кресла. «Да, так я слышал», — уверенным, хотя грустным тоном продолжал господин Грюнлих. «До меня дошли слухи, что ваш сын, студент медицинского факультета, позволил себе, пусть без заранее обдуманного намерения, посягнуть на мои права и воспользовался пребыванием мадемуазель Буденброк в вашем доме, чтобы выманить у нее известные обещания». «Что?» — крикнул старший лоцман, и изо всей силы, упершись ладонями в подлокотники, мгновенно вскочил на ноги. «Ну, это я сейчас! Ну, этого я им!» Он в два шага очутился у двери, рванул ее и голосом, который мог бы заглушить рев бури, закричал: «Мета! Мортен, идите сюда! Оба идите!» «Весьма сожалею, господин старший лоцман», — проговорил господин Грюнлих с тонкой усмешечкой. «Если заявлением о большей давности своих прав я разрушил ваши отцовские расчеты...» Дидрих Шварцкопф обернулся и уставился ему прямо в лицо своими голубыми, в лучистых морщинках глазами, как бы силясь понять, что он такое говорит. «Сударь!» — произнес он, наконец, голосом человека, только что глотнувшего не в меру горячего грога. «Я простой моряк, и ни в каких там тонкостях и деликатностях не разбираюсь. Но ежели вы полагаете, ну тогда позвольте вам заметить, сударь, что вы на ложном пути и сильно заблуждаетесь насчет моих правил. Я знаю, кто мой сын, и знаю, кто мадемуазель Буденброк. И у меня, сударь, довольно разума, да и гордости тоже, чтобы не заниматься отцовскими расчетами. А ну, говорите-ка, отвечайте. Это еще что такое, а? Что мне еще тут приходится выслушивать? Ну-те!» Госпожа Шварцкопф с сыном стояли в дверях. Первая, ровно ничего не подозревая, оправляла сбившийся передник. Мортон же имел вид закоснелого грешника. При их появлении господин Грюнлих даже не пошевелился. Сидя на самом краешке дивана в своем наглухо застегнутом ульстере, он сохранял все то же величавое спокойствие. «Ты, значит, вел себя, как глупый мальчишка?» — крикнул старший лоцман Мортону. Молодой человек стоял, засунув большой палец между пуговиц своей куртки. Взор его был мрачен. От сдерживаемой злобы он даже надул щеки. «Да, отец», — отвечал он, — «фрейлин Буденброк и я». «Но так я тебе заявляю, что ты дурак, балбес, губошлеп! Завтрашний день, чтоб духа твоего здесь не было! Изволь с самого утра отправляться в Геттинген!» «Что это за чепуха такая? Вздор, что больше я об этом не слышал!» «О, Господи, Дидрих!» — воскликнула госпожа Шварцкоп, умоляюще складывая руки. — Как же это можно? Так, сгоряча! Кто знает? Она умолкла. Лучшие ее надежды здесь, на ее глазах, рассыпались прахом. — Угодно вам видеть барышню? — не умеряя своего голоса, спросил старший лоцман господина Грюнлиха. — Она у себя в комнате. «И сейчас спит», — вмешалась госпожа Шварцкопф. Она успела привязаться к Тони, и голос ее звучал растроганно. «Весьма сожалею», — сказал господин Грюнлих, в глубине души почувствовав облегчение, и поднялся. «Как я уже заявлял, у меня каждая минута на счету, и экипаж ждет». «Разрешите», — продолжал он, взмахнув перед Шварцкопфом своей шляпой сверху вниз, — «Господин старший лоцман, выразить вам мое полное удовлетворение по поводу вашего мужественного и решительного поведения. Честь имею!» Дидрих Шварцкопф и не подумал подать ему руки. Он только мотнул верхней частью своего грузного тела, как бы говоря: «А как же иначе?» Господин Грюнлих размеренным шагом проследовал к выходу мимо Мортона и его матери. Глава 12. Томас явился с крегеровским экипажем. Настал день отъезда. Приехал он утром в 10 часов и вместе с Тони и Шварцкопфами позавтракал в столовой. Все опять сидели вместе, как в первый день. Только лето уже прошло, и на веранде есть было невозможно из-за холода и ветра. Да не было Мортона, уехавшего в Геттинген. Они с Тони даже как следует не простились. Старший лоцман не спускал с них глаз в последнюю минуту. «Ну так, стоп, пора», — сказал он. В 11 брат и сестра уже сидели в экипаже, к задку которого был привязан внушительный чемодан Тони. Она была бледна и в своей пушистой осенней кофточке дрожала от холода, усталости, волнения, всегда связанного с отъездом, и тоски, которые время от времени ее охватывало, мучительно стесняя ей сердце. Она поцеловала маленькую Мэтту, пожала руку ее матери и кивнула господину Шварцкопфу в ответ на его слова. «Ну-с, не забывайте нас, сударыня, и не поминайте лихом. Идет? Счастливого пути, поклон папеньке и госпоже консульше!» Тут дверца экипажа захлопнулась, раскормленные гнедые тронули, и все трое Шварцкопфов взмахнули платками. Тони, прижавшись головой к стенке кареты, смотрела в окно. Небо было затянуто белесой пеленой. Ветер гнал по траве мелкую рябь. Мелкие капли дождя стучали по окну кареты. В конце первой линии рыбаки сидели у дверей своих домишек и чинили сети. Любопытные босоногие ребятишки сбегали со всех сторон посмотреть на экипаж. Они-то остаются здесь. Когда последние дома селения были уже позади, Тони подалась вперед, чтобы еще раз взглянуть на маяк. Потом откинулась на спинку и закрыла глаза. Усталые и сейчас болезненно чувствительные. Она почти не спала ночь от волнения. С позаранку начала укладывать чемодан и ничего не ела за завтраком. Во рту у нее пересохло. Она чувствовала себя до того слабой, что даже не пыталась сдерживать горячие слезы, настойчиво и непрерывно набегавшие ей на глаза. Стоило ей сомкнуть веки, и она снова была в Травемюнде на веранде. Снова видела перед собой Мортона Шварцкопфа. Он говорил с ней, как всегда, слегка наклонив голову, и время от времени пытливо и благодушно взглядывая на кого-нибудь из сидящих за столом. Видела, как он смеется, открывая свои великолепные зубы, о красоте которых он и не подозревал. И на душе у нее становилось спокойно и весело. Она вспоминала все, что слышала от него, все, что узнала во время их долгих и частых разговоров, и, давая себе клятву, сохранить все это в памяти как нечто священное и неприкосновенное, испытывала чувство глубокого удовлетворения. То, что король Пруссии совершил несправедливость, то, что городские ведомости — жалкий листок, и то, что 4 года назад были пересмотрены законы Германского союза об университетах, все это навеки останется для нее прекрасными, утешительными истинами, тайным сокровищем, которым она сможет наслаждаться в любой день и час. Она будет думать об этом на улице, в семейном кругу, за столом. Кто знает, возможно, что она пойдет по предначертанному ей пути и станет женой господина Грюнлиха. Какое это имеет значение? Ведь когда он с чем-нибудь обратится к ней, Она вдруг возьмет, да и подумает: «А я знаю что-то, чего ты не знаешь. Ведь в принципе-то дворяне заслуживают только презрения». Она удовлетворенно улыбнулась, и вдруг в стуке колес с полной, поразительной отчетливостью различила говор Мортона. Она слышала каждый звук его благодушного, немного тягучего голоса, произносившего: «Сегодня нам, фрейлин Тони, придется сидеть на камнях». Это воспоминание переполнило меру. Боль и тоска сдавили грудь Тони. Безудержные слезы хлынули из ее глаз. Забившись в угол, обеими руками прижав к лицу платочек, она плакала навзрыд. Томас, с неизменной папиросой во рту, стал растерянно смотреть на шоссе. «Бедная моя Тони!» — проговорил он наконец и погладил рукав ее кофточки. «Мне так тебя жалко! И я, как бы это сказать, очень хорошо тебя понимаю! Но что поделаешь? Через это надо пройти, верь мне, уж я-то знаю!» «Ах, ничего ты не знаешь, Том!» — всхлипывая, отвечала она. «Ну, не говори! Теперь окончательно решено, что в начале следующего года я уеду в Амстердам. Папа уже подыскал там место для меня. У Ван Келлена и компания. И мне придется на долгие-долгие времена распроститься. Ах, Том, распроститься с родителями, с домом, невелика беда». «Да», — протянул он, вздохнул, словно желая сказать еще что-то, но промолчал. Переложил папиросу из правого угла рта в левый, вскинул одну бровь и отвернулся. «Это ненадолго, Тони», — сказал он немного погодя. «Время свое возьмет, все забудется». «Но я как раз и не хочу забыть!» — в отчаянии крикнула Тони. «Забыть? Да разве это утешение?» Глава 13. Но вот и паром, а за ним Израильдорфская аллея, Иерусалимская гора, Бургфельд. Экипаж проехал через городские ворота, по правую руку от которых высились стены тюрьмы, и покатил вдоль Бургштрассе через Коберг. Тони смотрела на серые дома с островерхими крышами, на масляные фонари, привешенные к протянутым через улицу цепям, на госпиталь Святого Духа и почти уже оголенные липы вокруг него. Боже мой, все здесь осталось таким, как было. Все и стояло так, неизменно, величественно, покуда она в Травемюнде вспоминала об этом как о давнем полузабытом сне. Эти серые стены олицетворяли то старое, привычное, преемственное, что она как бы заново увидела сейчас и среди чего ей предстояло жить.